Больше всего меня интересовало, много ли ему удалось выпытать у сэра Ричарда о наших планах. Прежде чем залезть в горячую ванну, приготовленную для меня Хадсоном, я мельком взглянул на себя в зеркало. Огородное пугало, смытое во время наводнения, оказалось довольно удачным сравнением, если не считать того, что я, будучи созданием из плоти и крови, испытывал куда более тяжкие страдания, чем набитое соломой чучело. Руки и ноги мои покрывали синяки и ссадины. На одном плече красовался огромный кровоподтек, а к затылку было не притронуться. Но, подумав о Картере под кучей гнилых парусов сарая на пристани, я улыбнулся собственному отражению, принял ванну, переоделся и сошел вниз, чтобы наброситься на холодный, но столь желанный ужин. Саймон отнесся к вымышленному отчету о моих приключениях с серьезностью, явно, на мой взгляд, преувеличенной. Он слишком переигрывал. Вступая со мной в пикировку, он всячески норовил спровоцировать меня на попытку сорвать с него эту личину. «Кстати, сэр Ричард, не выдержал я однажды, о чем тут же пожалел. Вы интересовались у мистера Левисона, не видел ли он Симпкинса со времени его отъезда из Хендона?» «Симпкинс? Хозяин таверны?» — притворно удивился Саймон. «Нет». «А в чем дело?» Он адресовал вопрос прямо ко мне, внезапно сверкнув округлившимися и еще сильнее заблестевшими глазами. «Сэр Ричард нечаянно пришел мне на помощь, избавив меня от необходимости отвечать. Жена этого мерзавца просила нас отправить его назад, к ней», — сказал он. «Похоже, он бросил ее. Кстати, Пенрит, мистер Левисон намного сократил наши заботы. Он зафрахтовал для нас Баркентину «Золотая надежда», внеся под нее залог, и теперь она ждет нас в Плимуте». Мне показалось, что в неверном свете свечей я различил тень улыбки на тонких губах Саймона. «Подходящее название», — заметил я. «Так ли хорошо само судно, мистер Левисон?» «Едва ли можно найти что-нибудь лучше. Быстроходное, отлично оснащенное, превосходный капитан и надежная команда», — ответил он, безмятежно глядя на меня своими восточными глазами с поволокой, которые, казалось, имели свойство зашториваться изнутри какой-то непроницаемой завесой. «Действительно, это избавит нас от множества забот и потери времени», — сказал я и демонстративно зевнул, прикрывая рот ладошкой. Если мой жест должен был послужить намеком, то Левисон мгновенно откликнулся на него. «Я не видел причины, почему он засиделся у нас так долго, разве что, узнав о результатах моего свидания с Картером, захотел лично проверить его исход. Левисон произвел на меня впечатление человека, не отличающего дня от ночи, если дело касается бизнеса. Хадсона послали за его портшезом, и деловой партнер сэра Ричарда отбыл во свояси. «Прибыло оружие и снаряжение, которое вы заказали», — сообщил сэр Ричард. «Все отличного качества. А как с местами на завтра?» «Почтовая карета отправляется от станции Сон-Ярд в 7:15 утра. В таком случае пора спать. Наши пираты вот уже 2 часа храпят вовсю. Пошли, племянник». «Погодите пару минут», — остановил я его. Я подробно описал все мои сегодняшние похождения. Сэр Ричард слушал внимательно, но мой рассказ, казалось, не очень поразил его. А для юного Мадена он и вовсе послужил источником скрытого веселья, о чем свидетельствовали выражения его глаз и подрагивавшие уголки губ. Это вывело меня из себя, чего я, конечно, не должен был себе позволить. Но я видел, что сэр Ричард относится к моей истории не слишком серьезно, слушая лишь из вежливости. «Не знаю, какую аферу задумал Симпкинс», — проговорил он. «Но я не могу подвергать сомнению,